Маленький чернокожий Замбо. Жил-был маленький чернокожий мальчик, которого звали Маленький Замбо. Мама с папой обожали его, потому что он был послушен и вежлив. Однажды, на день рождения, мама сшила ему чудесную красную кофточку и атласные голубые штанишки. А папа купил на базаре зеленый шелковый зонтик с желтой ручкой и очаровательные маленькие башмачки из мягкой красной кожи с острыми, закругленными вверх носочками. На свете не было малыша счастливее маленького Замбо. Он выглядел в своем наряде таким щеголем. Но как было ему не пойти погулять по джунглям? И вот, гуляя среди банановых деревьев и кокосовых пальм, он встретил страшного людоеда тигра. «Я съем тебя, толстенький, вкусненький Замбо!» — сказал тигр. «Глубоко уважаемый мистер Тигр!» — молился Замбо. «Отпустите меня, пожалуйста, а я отдам вам за это мою красивую красную кофточку!» «Хорошо!» — милостиво согласился тигр. Он надел красивую красную кофточку Замбо и пошел дальше, напевая: «Я самый красиво одетый тигр во всех джунглях!» А маленький Замбо побрел дальше и вскоре встретил другого кровожадного тигра. «Я сейчас разорву тебя на кусочки и съем!» — сказал тигр. «Не делайте, пожалуйста, этого!» — слезно попросил Замбо. «Я дам вам свои атласные голубые штанишки!» «Ладно!» — согласился тигр. «Давай!» Он натянул атласные голубые штанишки и, очень довольный собой, запел: «Я самый красиво одетый тигр во всех джунглях!» Маленький Замбо побежал дальше и снова встретил страшного тигра, который захотел его съесть. «Отпустите меня, пожалуйста!» — сказал ему Замбо. «И я подарю вам кожаные туфельки с острыми загнутыми носами!» «Какой мне прок от твоих туфелек, если у меня четыре лапы, а их всего две!» — сказал тигр. «Но вы можете носить их на ушах!» — подсказал ему маленький Замбо. — «Тогда ни пыль, ни холод вам не страшны». — «Да, ты прав», — обрадовался тигр. — «Это великолепная идея. Давай их скорее сюда, и я отпущу тебя». Тигр схватил мягкие кожаные туфельки с острыми загнутыми кверху носами и одел их на уши. Он был страшно доволен. — «Теперь я самый красивый одетый тигр во всех джунглях», — радовался он. А бедный маленький Замбо пошел дальше и опять, несчастный, столкнулся с тигром. В обмен на жизнь Замбо пообещал тигру свой зеленый шелковый зонтик с длинной желтой ручкой. «Мне они не к черту!» – возразил тигр. «У меня нет лишних лап, чтобы носить его!» «Но вы можете держать его кончиком хвоста!» – предложил Замбо. «Это я действительно могу! Давай сюда зонтик и отправляйся во свояси!» – сказал тигр. И уверенный в том, что он самый шикарный тигр во всех джунглях, с достоинством удалился, держа зонт кончиком хвоста. А бедный маленький Замбо, голый, сидел на песочке и горько плакал, потому что гадкие кровожадные тигры отняли у него все его подарки. Вдруг он услышал жуткий рёв, который все усиливался. «О, Господи, какой кошмар! Это, наверное, возвращаются тигры, чтобы съесть меня, бедненького и несчастного крошку! Что же мне делать?» Быстротой молнии и ловкостью обезьяны маленький Замбо влез на пальмовое дерево и посмотрел вниз. Он увидел дерущихся под деревом, на котором он сидел, тигров, каждый из которых доказывал, что он самый красиво одетый тигр во всех джунглях. Они стащили друг с друга всю красивую одежду маленького Замбо и принялись кусаться своими страшными белыми клыками, бороться своими когтистыми лапами и бить друг друга своими длинными хвостами. Маленький Замбо в ужасе спрыгнул вниз и спрятался под своим шелковым зеленым зонтиком с длинной желтой ручкой, который лежал поудаль, а тигры гонялись друг за другом под деревом. Они схватили один другого за хвосты и пытались со злостью оторвать их. Маленький Замбо выглянул из-под зонта и закричал: «Глубоко уважаемые тигры, зачем вы побросали здесь эту красивую одежду? Она вам разве больше не нужна?» Тигры лишь заворчали в ответ. Они не могли ничего ответить, потому что каждый из них боялся выпустить из зубов хвост соседа, чтобы он не убежал. Маленький Замбо закричал смелее: «Если она вам не нужна, скажите мне, и я возьму ее себе!» Но тигры опять лишь только зарычали, не открывая ртов. Тогда Замбо одел свою одежду, красную кофточку, атласные голубые штанишки, мягкие кожаные туфельки с острыми загнутыми кверху носами и, взяв в руки зеленый шелковый зонтик с длинной желтой ручкой, побежал домой. А тигры все злились и злились, но не могли выпустить из зубов хвосты друг друга. Желая съесть друг друга, они бежали вокруг дерева все быстрее и быстрее, так что не стало видно даже их ног, и в конце концов от них осталась только дорожка растопленного животного масла, на котором жарят вкусные румяные лепешки. Мимо проходил папа Замбо, и, увидав масляную дорожку, очень обрадовался. Он сбегал домой и принес оттуда большой горшок. Туда он сложил аппетитное желтое масло и понес домой. Когда мама Замбо увидела большой горшок с маслом, она радостно захлопала в ладоши. «Сегодня на ужин у нас будут аппетитные горячие лепешки!» Радостно сообщила она Замбо. Она достала муку, яички, молоко и сахар и напекла много вкусных лепешек. Они сидели за столом и ели горячие желтые лепешки с коричневыми зажаристыми полосками, похожими на маленьких тигрят. Маленький Замбо съел 27 лепешек, мама съела 55 лепешек, а папа целых 169, потому что он был очень и очень голоден.